29. В 1973 году Толкин увиделся наконец со своим старым другом по ЧКБО, ах, школьные дни, Кристофером Уайзманом, который жил в Милфорде на море, недалеко от Борнмута. «Дорогой мой Крис», — написал ему Толкин 27 мая 1973 года. «Я уже много раз собирался с тех пор, как ты вытащил меня из моего логова в Борнмуте и свозил в Милфорд, написать тебе. А теперь от того, как стремительно время летит, я просто в ужасе. Ну а непосредственной причиной моего послания послужило следующее. Разбирая письма и отмечая те немногие, что стоит сохранить, я обнаружил письмо, полученное в мае 1972 года. И от кого же? Да от К.В.Л. Лайсета, причем из Лос-Анджелеса. Письмо его полно воспоминаний о школе короля Эдуарда. Вот тебе отрывок. Ты просто не представляешь, как я мальчишкой смотрел на тебя снизу вверх и восхищался и завидовал остроумию вашего избранного узкого круга, в который входили Толкин, Уайзман, Смит, Гилсон, Траут и Пейтон. А я топтался на окраине, подбирая драгоценные камни. Ты, надо думать, даже не подозревал об этом моем школьническом поклонении. Примечание. Перевод этого отрывка в русском издании писем Толкина несколько отличается от его перевода в русском издании его биографии, написанной Карпентером. Конец примечания. Обосновался я в Мертоне и по-прежнему довольно бодр, хотя только недавно оправился от затянувшегося приступа, что приключился после вечеринки в честь моего 81-летия, 3 января. Ну, связывать эти события не надо. Просто по времени так совпало, и вечеринка тут ни при чем. После того, как мои внутренности изрядно просветили рентгеном, в целом результаты обнадеживающие, я лишился права пить любые вина и посажен на неопределенно ограниченную диету. Зато мне позволено курить и поглощать алкогольную продукцию, произведенную из ячменя, то есть пива. Сколько душа пожелает. Так что если пожелаешь поднять перчатку и ответить, буду страшно рад. С наилучшими пожеланиями и отдельный привет твоей жене. Твой преданный друг Толкин, ЧКБО. Примечание. Письмо Уайзмену. Письмо 350-е. Конец примечания.